22. На площади Согласия, которая в недавнем прошлом носила имя Ленина, проходил митинг. В центре укатанной в асфальт площади, там, где раньше возвышался неизбежный памятник вождю мирового пролетариата, стоял здоровенный, наспех сколоченный помост. Корявое сооружение было полностью задрапировано флагами с эмблемой фронта экологической обороны и транспарантами. На помосте стояла небольшая кучка людей с суровыми лицами и в одинаковых майках все с той же эмблемой. Они, как и все собравшиеся на площади, в данную минуту сосредоточенно слушали эмоциональную речь Стаса Ложкина. В приступе благородного негодования он извивался всем своим упитанным телом, напоминая Элвиса Пресли, зачем-то перекрашенного в рыжий цвет. Обеими руками, уцепившись за стойку с микрофоном, Ложкин то прижимал ее к пухлой груди, то поднимал над головой, то наклонялся почти горизонтально. Это также придавало ему карикатурное сходство с королем рок-н-ролла. Истеричный, но не лишенный пафосных интонаций голос эколога-экстремиста разносился по всей площади и окрестным улицам. «Им не удастся остановить нас! Им не удастся запугать нас! Сегодня на стороне Потапова и ему подобных вся мощь государственного репрессионного аппарата. Нас кидают в полицейские застенки, нам активно мешают в нашей повседневной борьбе. Но вечно так продолжаться не будет. Ширится международное экологическое движение, нарастает гнев миллионов честных людей во всех уголках земного шара. И этот гнев обрушится однажды на голову тех, кто целенаправленно, преследуя свои корыстные цели, губит живую природу». Толпа, внимавшая Ложкину, загудела. Раздались аплодисменты, кто-то словно на концерте крикнул «Браво!». Стас, как заправский артист, раскланялся, но от микрофона не оторвался. Видимо, ему было что еще сказать единомышленникам, сочувствующим и подошедшим на шум праздным гражданам. Вадим Боротынский, путь которого в гостиницу лежал через площадь Согласия, сначала решил изменить привычный маршрут. Ему очень не хотелось продираться через возбужденную толпу защитников окружающей среды и слушать зажигательные речи их вожаков. Но профессиональное любопытство взяло вверх, и Вадим подумал, что неплохо бы понаблюдать скандальное мероприятие вблизи. Не исключено, что это когда-нибудь может пригодиться в работе. Вслед за Ложкиным, который закончил выступление под бурные овации, потянулись другие ораторы. Их речи были похожи друг на друга, как романы Фенимора Купера. И у Вадима возникло ощущение, что их писал для выступающих один человек. Каждый очередной оратор обязательно клеймил Потапова, призывал покончить со строительством курорта на озере Солнечное и спасти верохвостую чернолапку. Услышав про чернолапку, Вадим вспомнил нападение экологов на телевизионную группу «Тарана» и схватку в дюнах, из которой они тогда вышли победителями. Лишь одна девушка в полувоенном костюме цвета хаки стала со слезами на глазах призывать к спасению исчезающего уникального вида колибри под названием «Эсмеральда». Собравшиеся с некоторым недоумением слушали взволнованную речь. Они не могли взять в толк, чем же помочь маленькой птичке, которая обитает исключительно на западе Гондураса и в далекую Россию вряд ли когда-нибудь залетит, разве что наклевавшись винных ягод. Послушав экологических откровений и порядком устав, Вадим уже собрался уходить, но тут к микрофону вернулся отдохнувший Ложкин. За время, что ему пришлось провести с закрытым ртом, он набрался сил и сейчас напоминал быка, выпущенного из загона для битвы с тонконогим тореадором. «Друзья!» — завопил Стас, потрясая рыжей шевелюрой. «Я хочу предупредить вас, что власти города и те, кто манипулирует ими, подготовили грандиозную провокацию. С целью отвлечь народ от борьбы за сохранность окружающей среды, они сейчас всячески будут раздувать эту темную историю с убитым тележурналистом. Может, его для этого и убили. Еще и девицу какую-то сюда приплели. Видимо, тоже из их тусовки». «А это что еще за гапоновщина?» — раздраженно подумал Вадим. За такие вещи можно по морде схлопотать или срок поиметь за клевету. Но почему этот рыжий гад утверждает, что Артема убили? Это он по глупости такое говорит или что-то знает? Ложкин тем временем продолжал разоряться. Не отвлекайтесь от главного, от борьбы за сохранность озера и редкой птицы, верохвосты чернолапки. И пусть власти сколько угодно вставляют нам в колеса трупы убитых журналистов, им не остановить колесницу истории. Скажем «нет» проискам губителей всего живого на планете. Объявим персонами нон-грата в городе нелюдей Павла Потапова и Феликса Фиша. Фиш – садист и палач, но мы устроим ему экологический Нюрнберг. Фиша вон, Фиш долой! С остервенением начали скандировать люди на площади. «Это еще кто?» – удивился Вадим. «Надо же, заслужил индивидуальные оскорбления. Раньше таких почестей удостаивался только генеральный директор Малахита». «Долой, Фиша!» – орал неутомимый Ложкин. «Ура!» «Ура!» – поддержала его толпа. Несколько человек подняли вверх и развернули громадный лозунг с призывом Стаса Ложкина в депутаты. Однако запас сил и оптимизма потихоньку иссяк. Крики становились все тише, народ потихоньку стал разбредаться по своим делам. Вскоре толпа демонстрантов сильно поредела. Вадим решил, что и ему пора уходить. Впереди его ждали серьезные дела. «Как мудро заметил один философ», — размышлял он, направляясь к гостинице. «Большое количество людей нельзя долго держать в состоянии революционного возбуждения. Быстро наступает усталость, неизбежно перерастающая в социальную апатию». Однако он не считал, что проведенное на митинге время потрачено зря. Стас Ложкин, сам того не подозревая, дал ему очень серьезную информацию к размышлению.